Ситуация. Весь класс вместе с учителем отправился в поход. Спустя некоторое время выяснилось, что одна из девочек взяла слишком много груза. Часть этого груза, 4 килограмма картошки, предложили нести одному из мальчиков, потому что его рюкзак был самый легкий. Мальчик наотрез отказался, его все дружно осудили. Тогда мальчик бросил свой рюкзак и ушел домой. Позже выяснилось, что он особенно тщательно готовился к походу и, чтобы было легче идти, не взял с собой даже самых необходимых вещей. Данный инцидент является конфликтом. Здесь информации вполне достаточно для пошагового анализа. Мальчику предложили нести дополнительный груз и тем самым ущемили его интересы. Возможно, что у мальчика сколиоз, и врачи запретили ему переносить тяжести. В конфликте две стороны – мальчик и класс в целом. Учителя в качестве отдельной стороны выделять нецелесообразно. Пошаговый анализ конкретного конфликта. Номер шага, название этапа. Первый шаг – зачин конфликта. В чем заключается действие? Учитель от лица всего класса предложил мальчику взять дополнительный груз. Психологические предпосылки действий, их цели, смысл, эмоциональные состояния. Требуется перераспределить груз, отсюда попытка манипулировать поведением мальчика на основании принятых норм поведения. Примечание. Никто не ожидал обострения ситуации. Второй шаг. Разгар конфликта. В чем заключается действие? Мальчик отказался принять груз. Психологические предпосылки действий, их цели, смысл, эмоциональные состояния. Основания для неподчинения требованиям. Во-первых, протест против несбывшихся ожиданий. Если согласится принять груз, рюкзак будет тяжелым, а не легким, что значимо для мальчика. Во-вторых, конфликт ценностей. Вместо самых необходимых вещей какая-то картошка. Примечание. В самом начале конфликт не прервался. Он развивается дальше. Третий шаг. Разгар конфликта. В чем заключается действие? Класс осуждает мальчика. Психологические предпосылки действий, их цели, смысл, эмоциональные состояния. Основания. Принятые в обществе нормы поведения. Примечание. Более детальный анализ третьего шага невозможен, так как описание слишком общее без подробностей. Четвертый шаг. Завершающий этап конфликта. В чем заключается действие? Мальчик бросает рюкзак и убегает. Психологические предпосылки действий, их цели, смысл, эмоциональные состояния. Основание. Невозможность противостоять моральному давлению класса. Мальчик чувствует себя непонятым, обиженным. Примечание. Стиль поведения мальчика в конфликте – избегание. Действия за пределами конфликта. Вечером две девочки занесли мальчику домой рюкзак и подарили букет полевых цветов. Позже учитель разобрался с ситуацией и оправдал мальчика в глазах всего класса. Рассмотренный конфликт элементарный, без посредника. Молниеносный зачин конфликта возник неожиданно, поэтому конфликт случайный и, кроме того, деструктивный. Повторение его нежелательно, с другими детьми повторение конфликта маловероятно. Предлагая в будущем данному конкретному ученику физическую нагрузку, следует проявлять осторожность, так как возможно повторение отказа. Рассмотренная ситуация является конфликтом деятельности и быстротечным конфликтом, вследствие чего выделять какие-либо стадии нецелесообразно. Поведение обеих сторон стереотипно и недостаточно гибкое. Поведение мальчика, кроме того, оказалось чрезмерно эмоциональным. Никто не искал из создавшегося положения такого выхода, который был бы приемлем для всех. По-настоящему виновных в рассматриваемой ситуации нет. И все же более всех ответственен за конфликт учитель и класс в целом, потому что, выдвигая требования по поводу перераспределения груза, учитель чувствовал себя абсолютно правым. Он не допускал даже мысли о том, что у мальчика могут быть какие-то веские причины, состояние здоровья для отказа, поэтому он не искал путей успешного разрешения конфликта. Но в дальнейшем учитель изменил ситуацию. Победивших сторон в конфликте нет, есть лишь проигравшие. Мальчика не смогли заставить нести картошку, кроме того, он был вынужден прервать привлекательное для него участие в походе вместе с классом. Результат конфликта. Статус мальчика в классном коллективе понизился. Конфликт является заглаженным, потому что после его окончания выполнены два действия, способствующие уменьшению вреда от конфликта и улучшению психологического климата. В итоге статус мальчика восстановился. Завершая анализ конфликта, рассмотрим разные варианты его развития. Если бы мальчик согласился, ни слова не говоря, принять дополнительный груз, то конфликт был бы одношаговым, состоящим из одного лишь зачина. Конфликт можно было бы разрешить практически без ущерба для каждой из сторон в самом начале. Например, 4 килограмма картошки можно было разделить на всех. Тогда дополнительного груза в 1-2 картофелины никто бы не заметил. В заключение отметим, что если не придерживаться пошагового подхода, то очень трудно разобраться во всем многообразии конфликтов. Пошаговый анализ оказался при изучении конфликтов простым, полезным и эффективным инструментом. Главный инициатор конфликта может не осознавать своих поступков и даже не способен их использовать без специальной психологической помощи извне. Такие конфликты описаны Л.И. Воробьевой, смотри «Конфликты в школьном возрасте. Пути их преодоления и предупреждения». Москва, 1986 год, страница 101.